Примечание к главе 14. Бертье. Смотрите примечание к части 2, главе 32. Клуб Клиши получил название по месту своих собраний в доме номер 27 по улице Клиши на северной окраине тогдашнего Парижа. Существовал в 1796-1797 годах. Объединял сторонников переворота 9 Термидора, стремившихся к восстановлению монархии, в том числе включал некоторых видных государственных деятелей. Многие его члены были избраны в Совет 500 и Совет старейшин, и клуб в целом пользовался в них большим влиянием. Направление клуба было общеизвестно, и офицерство итальянской армии призывало директорию к его роспуску. После событий 18-го Фруктидора большинство членов клуба было сослано, а сам он закрыт. Два его брата, Жозеф, в русской исторической литературе часто называется Иосифом Бонапарт, годы жизни 1768-1844, французский генерал и государственный деятель, старший брат Наполеона, получил от него титулы короля Неаполя 1806-1808 и Испании 1808-1813. После падения империи жил в эмиграции, оставил мемуары и обширную переписку, изданные в середине XIX века. Люсьен Бонапарт, годы жизни 1775-1840, третий из братьев, французский политический деятель и дипломат, депутат Совета 500, 1798-1799, активно участвовал в перевороте, приведшем Наполеона к власти, при империи занимал второстепенные должности, в 1807 году разошелся с братом и эмигрировал, в основном жил в Риме, получив от папы титул принца Канино. Во время 100 дней поддержал Наполеона, позднее активно участвовал в бонапартистской агитации, но в середине 30-х годов отошел от политической деятельности. Быть главным лицом в какой-либо деревне, нежели вторым лицом в Риме. Дюма имеет в виду эпизод из биографии Цезаря, написанный Плутархом. Когда Цезарь однажды проезжал мимо какого-то маленького городка, приятели, шутя, спросили, неужели и здесь кипит борьба за первенство. «Что касается меня, — ответил им Цезарь с полной серьезностью, — то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме. Цезарь». Конетабль — одна из высших должностей при французском дворе в средние века, главнокомандующей армии, была упразднена Людовиком XIII в начале XVII века и вновь восстановлена Наполеоном, назначившим вице-конетаблем Бертье, после падения Бонапарта была отменена окончательно. Бартоломи Франсуа, годы жизни 1750-1830, французский дипломат, в 1795 году заключил мир с Пруссией и Испанией, член директории, в 1797 году был сослан как роялист в Гвиану, откуда бежал в Англию, при Наполеоне был возвращен во Францию, поступил к нему на службу и получил графский титул, затем служил бурбоном, был министром и получил титул маркиза. Антрег, смотрите примечание к части 1, главе 26. Жаловать голубые ленты. Имеется в виду высший в королевской Франции орден Святого Духа. Его носили на широкой голубой ленте, надевавшейся через шею. Юнинг. Немецкое название Гюнинген. Небольшой город во Франции в департаменте Верхний Рейн, близ швейцарской границы. Важный стратегический пункт. «Не хочу быть третьим изданием Лафаэта и Дюмурье». Речь идет о генералах революции, изменивших Франции. Лафайет, Мари-Жозеф Поль, маркиз де, годы жизни 1757-1834, французский политический деятель и военачальник, сражался на стороне американских колоний Англии в войне за независимость, участник французской революции, сторонник конституционной монархии, в 1792 году командующий одной из армий, сражавшихся против контрреволюционной интервенции. После сражения монархии пытался поднять свои войска на защиту короля, но потерпел неудачу и эмигрировал. Дюмурье Шарль Франсуа, годы жизни 1739-1840. 1823. Французский полководец. В молодости вел жизнь, полную авантюрных приключений, и участвовал во многих войнах. В начале революции перешел на ее сторону, примкнул к жерандистам. В 1792 году министр иностранных дел. В 1792-1793 годах, во время войны с первой антифранцузской коалицией, командовал армией, и под ее руководством французские войска отразили вторжение неприятеля. В 1793 году вступил в сношение с неприятелем и бежал за границу, окончил жизнь в эмиграции. Дюмурье, персонаж романа Дюма, таинственный доктор. ЭКЮ в 6 ливров. Монета ЭКЮ достоинством в 6 ливров обращалась во Франции с 1726 года. Конец примечаний, главе 14.